Но если организм не сохранен, развиваться нечему. Однако это еще не все. Есть еще третье отличие новизны в науке от новизны в искусстве. Это отличие не только в добыче энергии и ее растрате, не только в сохранении организма и его развитии. Если бы различия в новизне ограничивались только этими двумя, то искусство превратилось бы в некий аварийный клапан, спасающий от перегрева, или в плохие рекомендации развития. Первое гораздо лучше делает медицина или спорт. Второе — та же наука. Если бы все сводилось к этим двум отличиям, то искусство стало бы суррогатом и самоликвидировалось. Этого не происходит потому, что есть и третье отличие. Наука в конечном счете возникла от нужды. Хочешь не хочешь, нравится не нравится, пришлось ею заниматься, чтобы выжить. Конечно, плоды ее и процессы доставляют разнообразные удовольствия, в том числе и духовные. Но если их и не будет, наука все равно должна существовать, иначе нужда, голод, потом распад. Поэтому новизна в науке служит для повышения энерговооруженности человека и общества. Для искусства удовольствие — это главное, из-за чего и для чего оно существует и производится. Удовольствие — это тоже нужда, но коренным образом не похожая на предыдущую. Пользование наукой в конечном счете вынужденное, а искусством — добровольное. Простой пример. Никто не может заставить человека получать удовольствие от вида чужих несчастий. Но если показ чужих несчастий почему-либо важен, то надо найти способ, чтобы человек захотел на них поглядеть. Вид страдания старика-отца непереносим для любого нормального человека. А на короля Лира бегают смотреть уже 50 лет. А насильно, как известно, мил не будешь. Значит, в искусстве поиск новизны — это еще и поиск удовольствия. В науке еще кое-как можно сказать «повторение — мать учения». В искусстве же повторение — мать скуки, то есть душевной лени, которая и есть мать всех пороков. Устарелая наука приводит к голоду. Устаревшее искусство приводит к порокам. Порок — это попытка избавиться от развития самоубийственным путем. Возникает вопрос, может ли человек вообще обойтись без искусства? Отдельный человек может, общество в целом — нет. Потому что само удовольствие от новизны в искусстве тоже особенное. И тут мы переходим к образу. «Ты не очумел?» — спросил Панфилов. «Отвали», — ответил Зотов. «Кончай». А у самого сердце вздрагивало, как при угрозе. «Конечно, суть искусства не в новизне», — сказал он. «Суть его во вдохновении. Искусство вдохновением создается и должно его же вызывать. Но без новизны вдохновение не возникнет ни у автора, ни у потребителя. Поэтому новизна в произведении искусства — это не сервировка блюда, а способ вызвать вдохновение, то есть такое состояние, при котором все, что не делается, делается к лучшему. И если критерий искусства есть вдохновение им вызываемое, то отпадает традиционная болтовня о том, какая нужна новизна, нужна ли она вообще, и сколько граммов ее класть в старое блюдо. Потому что если критерий искусства — вдохновение им вызванное, то новизна нужна такая, которая его вызывает, а которая не вызывает — не нужна. В чем же суть этой новизны? Если рассуждать по аналогии с наукой, любая новизна со временем перестает быть таковой. Однако опыт показывает, что 3000-летняя Илиада или 5000-летняя Нефертити, да что там Нефертити, неизвестно сколько тысячелетние бизоны не перестают на нас действовать. «Вот!» — крикнул Зотов. «Бизоны!» «Не ты один», — сказал Гошка. «Многие ученые поражаются. Но все дело в том, что здесь, по аналогии с наукой, рассуждать как раз и нельзя». Потому что новизна в искусстве, вызывающая вдохновение, — это новизна образа. Что же такого нового в этом образе, который чаще всего выглядит как зафиксированная жизнь? Что же в нем такое новое, что не становится старым? И как такое вообще может быть? И неужели все стареет, кроме образа, если он в произведении оказался? А ведь это так. Старые песни, старые сказки, старые лики. Ими упиваются в их прежнем виде. Их переписывают, переиначивают вновь и вновь и передают из народа в народ. Казалось бы, полное противоречие с утверждением, что в каждом произведении должна быть новизна. Но противоречие — это если рассуждать по аналогии с наукой. Если же этого не делать, то никакого противоречия нет. Новизна образа — это не новизна реального факта, хотя чаще всего образ выглядит как этот факт. Новизна образа — это новизна явления типа сна. А все знают по собственному опыту, что, повторяясь, счастливый сон хоть всю жизнь, никто бы не отказался его смотреть. Обратное положение для кошмарного сна. Его не хочется смотреть и один раз.